Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава 12. Заключение, содержащее в себе наименование или оглавление описанных во всех пяти книгах предметов с кратким обозначением их сути. Все написанное в пяти книгах этого трактата предлагаем здесь тебе, возлюбленный читатель, в сокращении, да будет оно всегда пред очами твоими. А еще более желаем, чтобы запечатлел ты оное в своем сердце. Главные предметы рассуждения здесь суть. Первое. Бог – всемогущий Творец и промыслитель о всем мире. Второе. Человек – разумно свободное творение Божие. Третье. Взаимные отношения Бога к человеку и, наоборот, человека к Богу, то есть отношение верховной, всемогущей и независимой воли Божией к воле человеческой, только в известных пределах разумно свободной. Илиотропион, название сей книги, есть название иносказательное, означает, собственно, растение подсолнечник, составленный из гелиос – солнце, и антропос – человек. Солнце есть эмблема воли Божией. Подсолнечник – эмблема человеческой воли. Книга «Илиотропион» – эмблема соотношения между Богом и человеком. В «Илиотропионе» предметы расположены в следующем порядке – в первой книге – о познании воли Божией, во второй – о сообразовании воли человеческой с божественной, в третьей – о пользах сего сообразования, в четвертой – о препятствиях к сему сообразованию и, наконец, в пятой книге – о пособиях к сему сообразованию. Часть первая. Познание воли божественной. Об этом предмете есть мудрое изречение одного учителя, Бернарда, который сказал: «Весьма опасное, страшное дело истязание величества, но испытание воли Божией. Сколь же безопасно, и сколь же оно благочестиво! Почему же не стараться мне со всем тщанием благоговейно узнавать волю Божию, которой я обязан повиноваться всегда, во всем и везде? И кто бы был столь бессмыслен, который не захотел бы знать то, о чем известно, что того желает сам Бог? Или о чем известно, что Бог этого не желает, а он дерзко возжелал бы то противу воле Божией? Короче сказать, кто столь дерзок умом, столь бесстыден и безбожен, который бы осмелился и не убоялся бы говорить, кощунно говорить: «Я хочу, Боже, чтобы относительно меня совершалась моя воля, а не твоя. Сам о себе скорее позабочусь неупустительно. Предвечному же провидению твоему во всем предаваться и не безбедно, и не твердо бывает. На деле, однако же, оказывается так, что мы считаем за стыд только на словах так выражаться, а не в своих поступках так делать. Вот в чем состоит близкое наше падение и бедствие, что мы являемся сами себе ласкателями и обманываем сами себя, угождая нашим похотениям, ибо не желаем познать волю Божью, когда поступаем по своей воле и отговариваемся неведеньем Божьей воли, желая быть безответными за свое своеволие. А сем говорит тот же западный учитель: «Прошу вас внимательно слушать, ибо ничего не нахожу полезнейшего к наставлению вашему, как только то, что где несомненно известна воля Божия, там наша воля должна следовать ей. Преимущественно в Святом Писании, или что сам Пресвятый Дух явно внушает нам в сердцах наших, что нам должно делать. Именно Он внушает нам любовь к Богу и ближним, смирение, чистоту нравственную, послушание. Все это, без всякого сомнения, должны мы любить сердечно, с вожделением усваивать себе, ибо, несомненно, знаем, что все это благоприятно Богу. Опять же, все то, о чем нам, несомненно, известно, что оно Богу противно, как то нечистота нравственная, блудные дела, гордость, нетерпеливость в перенесении всего для нас неприятного и болезненного, должны мы избегать и возненавидеть все то. Относительно же тех предметов, о которых мы ничего несомненного не можем знать, воля наша ничего определенного не должна постановлять, предоставляя их воле Божией. И что она устроит, тому готовы будем следовать, насколько познаем в том волю Божию. Никто в известном предмете не сомневайся, и никто не принимай сомнительного за известное. Никто не присваивай себе окончательного суда о предметах сомнительных и не порицай других в их суждении о сомнительных предметах. Таким образом, узнаем смысл псаломного изречения: «Мир мног любящим закон твой, и несть им соблазна». Псалом 118-165. «Посему, о чем совершенно мы знаем, что оно угодно Богу, то и нам должно быть угодно. И наоборот, о чем знаем, что оно противно Богу, то и мы да отвергнем. О том же, в чем мы сомневаемся, угодно ли оно Богу или нет, должны мы быть нейтральными, не очень стремиться к Нему, ни совершенно отвергать Его. Это полезное наставление удаляет от нас всякое сомнение и указывает нам путь, по которому должны мы следовать в подобных случаях. Объясним это примерами. просящему подаю милостыню. Мне неизвестно, угодно ли Богу, чтобы я дал обильнейшую милостыню или нет. Поэтому, обращаясь к Богу, говоря: «Боже мой, если б я знал, что ты благоволишь, чтобы я дал больше просящему, то я отложил бы всякое недоумение и сделался бы щедролюбивее тотчас же». Другой пример. Я полчаса посвящаю молитве: «Господи, Боже мой, если бы мне было известно Твое благоволение, чтобы я молился подольше, я отверг бы всякое закоснение и сделал бы это охотно». Равным образом я начинаю пост держать: «О Боже мой, если бы мне было известно, что Ты желаешь, чтобы я подъял больше подвиг и почаще постился бы, охотно бы то сделал я». Таким же образом поступать должно и в прочих делах, совещаясь молитвенно с Богом во всякое время. Боже мой, это, как и всякие другие дела, я хотел бы совершить, если бы Ты потребовал и пожелал бы от меня. А как мне неизвестна на то воля Твоя, то сам Ты наставь меня, убеди, принуди, повели, как хочешь, обладай мною. Моя воля на все остальное будущее время да не будет моею. А потому Ты по своему благоволению устрояй и исправляй ее. Весьма полезно каждому произносить эти слова тысячекратно всякий день: «Господи, к Тебе прибегаю, научи меня творить и волю Твою, яко Ты Бог мой, Дух Твой благий наставит мя на землю праву». Псалом 142, с 9 по 10 стих. «Господи, что повелишь мне делать?» Деяние 9:6. Поэтому на все злохитростные вопросы дьявола отвечать должно таким образом. Он, дьявол, имеет обычай предлагать человеку некоторые по временам сомнения. «Аще бы тебе кто это или другое, что предложил, чтобы ты отвечал. При этом или ином приключении тебе какой бы ты совет принял? Если бы ты в своей надежде обманулся и чего желаешь не получил бы, что бы, спрошу тебя, ты сделал?» Тысячу подобных вопрошений злохитростных прелестник враг предлагает с тем, чтобы неосторожных, неопытных прельстить, смешивая истинное и ложное. Часто одну и ту же вещь представляет с разных сторон человеку с тем, чтобы склонить его на ту или другую сторону, расставляя сети сомнений ему, да не убежит от греха. В таких случаях лучше и безопаснее не отвечать на хитрые вопросы. Будешь побежден, если вступишь с коварным тем хитрецом в словопрение. А потому прекрати беседу с искусителем и, как бы закрывши от него очи, противопоставь ему это одно: «Если Бог сего восхощет, и я хочу, а если не восхощет, и я не хочу». Проведению всеблагого Бога и Его всесвятой воле всего себя предаю во всем, как Богу угодно, пусть так и будет. Об этот единственный щит все дьявольские насилия сокрушаются. Только таким образом побеждаем, бывает, гиенский совопросник, а человек находит душевное успокоение. Ради изобильнейшего познания воли Божией, думаю, много принесет пользы следующее сказание. Писатели повествуют о некоем муже, мудром подвижнике. Когда он приближался к смерти, его друзья и знакомые собрались к нему проститься с ним. Между прочим, просили его передать им спасительное наставление, говоря: «Так как ты стоишь при дверях вечности и готовишься в путь к тем обителям, где каждый подвижник находит себе благоприятное и тишайшее успокоение, то об одном умоляем тебя – оставь нам для пользы нашей душевное поучение в память своей здешней жизни. Не отказываюсь, – сказал больной, – и в этом деле готов вам услужить. Я помню, что я весьма много беседовал о Боге и добрых делах. Теперь же предложу вам заключение, или, правильнее, сокращение всего учения о всех добрых делах. Но да будет вам известно, что мы часто ни во что вменяем такую беседу, которая весьма важна и величественна. Основанием всех добродетелей служит несомненная в нас уверенность в том, что все приключающееся нам попущает Бог. Следовательно, мы должны то принимать без различия равно и с благодарностью, и другого ничего не хотеть, всегда так только поступать по установлению воли божественной. Вот вам, возлюбленные друзья и сродники, собрание всех добродетелей и совершенство всего благочестия. Но, думаю, вы захотите спросить, каким образом возможно узнать в каждом случае волю Божию. Вот вам этот образ. Когда кто в жизни так будет настроен, что, узнав несомненную в чем-либо волю божественную, будет готов немедленно, с великой радостью и усердием ей следовать, и ради нее добровольно все исполнять, тот никогда от воли Божьей не уклонится, но исполнится познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступать достойно Бога. Колоссянам 1:9. И возрасти во всяком угождении Богу. И воля Божья десницу его исправит. Конец цитаты. Представляю еще верного свидетеля, блаженного Августина. Он говорит: «Бог иногда исполняет свою благую волю для правды через злую волю злых людей». Так, через иудеев всезлобных, по всеблагой воле Бога Отца, Иисус Христос за нас умерщвлен был. Так велики дела Господни, изысканы они по предназначениям Его. Ибо дивным и неизреченным образом ничто противу Его воле не делается. Ибо не сделалось бы, если бы Он не попускал. И попускает не нехотя, но хотящий, и не попустил бы доброму ничего злого, если бы всемогущий и от зла не мог произвести большего добра. Итак, когда видишь или слышишь, что Бог попускает, то разумей, что Он хочет попустить. Скажешь, и грех попускает тот же Бог. Да, но не знаешь ли, что во всяком грехе находится вина и наказание, как два червя в испорченном зубе или трухлявом дереве скрываются? Вины, то есть греха, Бог не хочет, но наказание действительно для нас предустановляет, да теми предает нас на измождение, на казнь. Так кровосмешением Авесолома казнен грех прелюбодеяния Давидова. Так мы должны разуметь о прочих грехах. Грех, сделанный, казнится таким же грехом или ему подобным. Часть вторая. Сообразование воли человеческой с божественной волей. Недовольно того, чтобы познавать волю Божью, но подобает и исполнять оную. Раб тот, который знал волю господина и не был готов и не сделал по воле его, бит будет много. Лука 12:47. Отсюда прямое следствие, что за познанием нами воли Божьей требуется непосредственно сообразование нашей воли с нею в своих поступках. Ты знаешь всесвятейшую волю Божью, держись ее, последуй ей, покори и предай ей собственную свою волю. Или ты будешь ожидать, быть может, что божественная воля твоей покорилась и сообразовалась с твоей, напрасно ожидать будешь. Бог совершает по предуведению своему и по изволению воли своей. А если бы и исполнилось твоей желание по Божию допущению, то не в пользу твою, а во вред тебе. Не может быть доброю та воля, которая не согласна с образом и правилом общей доброй воли, то есть воли божественной. Основанием незыблемым служит в нашей жизни слава Божья и на земле мир человеком благоволение Божие. Не может же быть недоброй воли человеческая, которая согласна с наилучшей и преизбранной волей. Случается, что хозяйка дома входит в комнаты и находит их слишком натопленными. Чувствует, будто бы она вошла в баню. Начинает она сердиться и бронить служанку за то, что она очень жарко истопила печки в доме. Ты напрасно жжешь дрова, которые очень дорогие, и делаешь неприятность и убыток. На это служанка отвечает: «Не сердись на меня, госпожа моя. Так повелел мне истопить печки хозяин дома». Конец цитаты. Как только услышала госпожа, что так повелел господин, она перестает сердиться на служанку, привыкает к излишней теплоте и успокаивается. Достаточно для того было «так господин повелел». Этого одного слова – им кончилось прикословие между госпожой и служанкой, которое иначе могло бы продолжаться со многими неприятными перереканиями и с гневом. Да будет и нам, христиане, во всех приключающихся с нами неприятностях прекращением их одно это изречение, произносимое нами тихо, с кротостью: «Бог восхотел так». Не станем прикословить его святой и праведной воле. Истинно сказал один богомудрый отец: «Ничего лучшего не может сделать наша свободная воля, как подчиняться во всем и предавать себя совершенно тому, кто зла никогда творить не может, но и через злых людей может сотворить добро. Поэтому не бесполезно для нас держать в сердце своем слова ветхозаветного священника Илия. Он — Господь, что ему угодно, да то сотворит. 1 Царств 3:18. Это изречение святой Златоуст называет благоразумным, ибо им Илий, священник, утверждал себя великодушно во всем, что предназначил Господь ему и дому его за их неправды. Хорошо это слово, Илия. Несравненно лучше же слова Христа Спасителя. «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Лука 22:42. Слова Илия были словами греховной немощи, слова Христовы, слова величайшей добродетели и преданности Богу Отцу Небесному и Его правосудию за все грехи рода человеческого. Христос искупил нас от клятвы законной, быв за нас клятвою. Галатам 3:13. Он и нас научил молиться к Отцу Небесному: «Да будет воля Твоя». Это сладчайший голос всех христиан поучает и наставляет, мучеников подкрепляет и ободряет, девственников утверждает, подвижников усердных одушевляет и творит смелыми, дерзновенными, малодушных утешает и силу им подает. Лежащих воздвигает, печальных увеселяет, озлобленных и немощных исцеляет и заступает. Наконец, один голос Христов этот: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя», произносится всеми означенными выше христианскими подвижниками. Вот истинное богопочтение, когда мы божественной воле соображаем во всем собственную волю, пребывая твердыми в этом всегда. Посещает ли он благополучием или исправляет нас разными испытаниями? Вот то, о чем мы непрестанно молимся: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И молимся не только о том, чтобы мы сами поступали по воле Божьей, исполняя Его заповеди, но также, чтобы и совне, приключающее с нами горькое, долготерпеливо переносили бы. Древние отцы называли это высочайшим обучением воспринимать от руки Божией все приятное нам и противное, что Давид и Иов исполнили в совершенстве: «Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и совершилось. Буди имя Господне благословенно вовеки». Иов 1:21. Не инако и царь Давид говорит: «Благословлю Господа на всякое время, и благоприятное, и неблагоприятное». Такое полное предание себя и своей воли в Божью волю есть верх совершенства истинной любви, высочайшая степень дружбы. Очень хорошо рассуждает о сем блаженный Иероним, говоря: «Бог есть благ, и как благий, Все, что не творит он, имеет быть благо. Осиротел муж. Оплакиваю случившееся приключение, но по елику так Господу Богу угодно, терпеливо переношу. Единственный сын похищен смертью. Это весьма больно, но удобь переносима, ибо тот взял его, который и дал. Если потеряю зрение, дружеское чтение увеселять меня будет. Если оглохну и не буду слышать, освобожусь от грехов и ни о чем другом размышлять не буду, как только о едином Боге. Если к этому присоединятся голод, тяжкая нищета, мороз, болезнь, нагота, ожидая последнего часа, я вменю себе все это в кратковременное страдание, которому последует лучший конец и успокоение. Здоров ли я? Благодарю Бога. Немоществую и всем благодарю волю Господню, ибо сила душевная в немощи тела совершается. Должно во всем, по словам святого мученика Иустина, воле Божией повиноваться. Подобно тому, как размягченная глина послушна горшечнику. По учению Спасителя нашего Господа Иисуса Христа о 9 евангельских блаженствах, то есть о тех ступенях, по которым верующий во Христа достигает Царства Небесного, основной ступенью признается нищета духовная, то есть глубочайшее смирение или самоотречение от своей воли, совершенное предание всего себя воле Божией. Составляет это основание, и потому любящий истинное совершенство не позволяет даже себе просить у Бога внутреннего утешения и других благодатных дарований, но все предоставляет ради своей духовной нищеты всеблагоприятной воле Божией, которую он всему предпочитает. И потому во всяком приключении истинным миром радуется. Ибо прежде всего, хочет ли он что сделать или сказать, возглашает внутрь сердца своего: «Господи, буди во всем со мною благоприятнейшая воля Твоя. Я был бедняком на земле по Твоему благоволению, но всегда был доволен своей участью. Я не был властителем, но никогда и не желал им быть. Неужели Ты когда-либо видел меня печальным или смущенным по причине моего убожества или по неимению никакой мирской или духовной власти? Я готов, если Ты что повелишь мне или потребуешь от меня, повиноваться Тебе и сделать по воле Твоей, по долгу моему пред Тобою, сделаю то со всяким благодарением. Молю Тебя, благоволи, Господи, утвердить меня в этом помышлении, писании и чтении навсегда, во веки вечные, всей жизни и в будущей. Всякий человек тем более совершенствуется в добродетели, чем тщательнее соображает свою волю, свои пожелания с божественной волей, о чем и было во второй книге пространнее изложено. Аллилуйя.